отроду такие рубцы отроду. Ври, или я сам не клеймил шкурка Таржанских. Трудно было, а? Ревела. Радовалась и молилась. Ну-ну. Не пугайся и не репенься. Выгоню из караулки, и пометешься одна по тракту. Я всех щупаю, баба. Такая моя должность. По грудям-то не видно, чтобы у тебя было много ребятишек. Меня не обманешь. Свою бабу имею. Трех народила, и титьки опустила, как и должно. А ты красотка. Стыд и срам, а что поделаешь? Вот они какие, слуги Анчихристовы. Есть ли у них совесть, или они ее потеряли еще в утробах своих матерей? Из караульного помещения, когда этапные выстроились перед выходом на тракт, и телеги с поклажей, с больными, выехали за ворота, конвойный начальник сам вывел Ефимию к Макею. «Молись Богу, бревно, жена твоя! 100 сот стоит, если явилась проводить тебя, чудовище!» Макей не успел ничего ответить, как Ефимия опустилась на колени, перекрестилась и поцеловала кандалы на его ногах. «Подружия, их лилобызать! Долго тебе их носить, Макеюшка, дай Бог, чтоб не погубили они в тебе живую душу! Оттого и поцеловала их, не чувствуя их тяжести!» Макей трудно захлюпал носом, подружа и моя, едная. «Не зрил тебя, не понимал, мытарил яко алгимей треклятый. Поцелуй меня, Макеюшка, сколь не виделись». Знала же, не забыла, что Макей никогда не целовал ее, и умел ли отважный и бесстрашный поморец. Гремя цепью, Макей неловко поднял руки, обнял Ефимию как мог, и прильнул к ее устам, не оторвать. «Подружия, едная, светлая, благостная, и кандальники, единоверцы, Микула Никита, Гаврил Пасхобрюха, мигай глаз, и многие, даже чужие, неведомые для Ефимии люди, глядя на нее и на Макея, горько заплакали и вспомнили, быть может, своих несчастных матерей, невест и верных подружей». «Шли шагом, арш, арш, арш!» И разом, как колокольный перезвон, звякнули цепи головных каторжников, и постепенно ряд за рядом тронулся по тракту весь этап, растянувшийся на четверть версты. Тринь-трак, тринь-трак, тринь-трак. Путь сибирский дальний. Ефимия и Макей шли, взявшись за руки, впервые в жизни. И здоровущая ладонь Макея показалась Ефимии такой нежной и жалостливой, что она не чувствовала ни ее тяжести, ни ее силы, как бывало не раз, когда Макей хватал ее по-звериному, кидая наземь, как щепку. Нет, он не убивец купца. Шибанул кирпичом кто-то из купеческих возчиков, а на него свалили. В остроге толковали, писать надо бумагу царю, да чего там, лучше каторга, чем помилование царя-кровопивца. Не забыл Макей и про брыластого борова Калистрата. Зрило, сколько наших людей цепи тащат. Про апостолов глагола нету, собаки. Не жалкую. А вот как Микула, Никита, Поликарп, Гаврила, Пасхобрюха, как другие верижники и пасконники, тех жалкую. Семьи остались, ребятишки, бабы едные. Как жить будут? Мытарство, мытарство. Через кого погибель пришла? От брыластого борова. В милость вошел ко щепотникам, паче того архиерею собаки. На судилище всех оглаголил. Слышала? Кровь кипела, удушил бы. Да цепи вот. Так, Макей, цепи, подтвердил Микула. И Бог то зрит, и милостью усыпает мучителя, а праведники цепи тащат, так ли? Ефимия вздрогнула, сама о том не раздумала. На привале попрощалась с Макеем и со всеми единоверцами-каторжанами. Этапные тронулись в путь. «Прощавай, подружия, навек прощавай!» — кричал Макей. «Прощавай, Макеюшка, прощавай! Не зри небо в тучах, не губи живую душу!»